Третье. Посетил Мунга для осмотра, точнее как посетил, прибыл сотрудник больницы и перенес нас сразу к господину Смитвику. Смитвик посмотрел, что-то поколдовал, похмыкал, побубнил, снова поколдовал, выдал еще одну небольшую партию укрепляющих склянок и отправил обратно. На вопрос, что да как со мной и паразитом и мигрантом, сказал, что активность не проявляет. 3 августа, наступил долгожданный момент, сова прилетела. Наконец-то, Сеня, письмо получено. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор школы, Альбус Дамблдор. Орден Мерлина первой степени, великий колдун, глав. Чародей, верховный независимый член международной конфит, магов. Уважаемый мистер Алекс Гибсон, мы рады сообщить вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь со вложенным списком всех необходимых книг и принадлежностей. Занятия начинаются 1 сентября. Мы ожидаем вашу сову не позднее 31 августа. С уважением, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Вложенный список вещей включает в себя: форма. Студентам-первокурсникам требуется: 1. 3 комплекта простых рабочих мантий, черные. 2. 1 простая остроконечная шляпа, черная. 3. 1 пара защитных перчаток, из шкуры дракона или аналогичные. 4. 1 зимний плащ, черный, с серебряными застежками. Обращаем внимание, что вся одежда учеников должна иметь метку с именем. Учебники. Все ученики должны иметь при себе следующие книги. Стандартная книга заклинаний, 1 уровень Миранды Гасхак. История магии Батильды Бэкшот. Теория магии Адалберта Уафлинга. Руководство по трансфигурации для начинающих Америка Свитча. 1000 магических трав и грибов Филлиды Споры. Магические настои и зелья Арсениуса Джиггера. Фантастические чудовища и места их обитания Ньюта Скамандера. Темные силы. Руководство по самообороне Квинтина Тримбла. Прочие принадлежности. 1 волшебная палочка. 1 котел, оловянный, стандартного 2 размера. 1 набор стеклянных или хрустальных флаконов. 1 телескоп. 1 комплект медных весов. Студенты могут также взять с собой сову, или кота, или жабу. 20 августа, 10 утра, на пороге нашего дома появился гость. Я долго гадал, кто это будет, даже ставил на Снейпа, но Флитвик, честно, удивили. Почему, спросите вы? Он не совсем человек, а потому, я предполагал, что чтобы не пугать родителей грязнокровок, то маловероятно, что его отправят к ним, ошибся. Ну что же, Филиус Флитвик, декан факультета Коктевран, то бишь вороны, кроме того мастер чар и чемпион дуэльного клуба, то есть по факту, маг-боевик с обширными знаниями о заклинаниях и всевозможных противодействиях им. У меня к нему будет много вопросов, очень много, но это все потом. Сомневаюсь, что сейчас он мне будет на них активно отвечать. После небольшого разговора с мамой, профессор взял меня за руку и перенес нас в лондонский переулок, тот самый, где находится этот легендарный паб «Дырявый котел». Разочарование, немыслимое разочарование, чувство, которое просто рвало и метало внутри от увиденного. Как волшебники могут так жить и до такого докатиться? «Дырявый котел» – маленький, затхлый, вонючий грязный бар, который… Проходящие мимо маглы не замечали. Их взгляды скользили к большому книжному магазину и потом сразу же переходили на музыкальный магазин, не задерживаясь на дырявом котле, как будто вообще его не видели. Для такого знаменитого места, через которое проходит немалое количество волшебников, тут невыносимо темно и убого. Слава богам, мы быстро прошли через него. Флитвик что-то сделал с кирпичами на стене, не успел запомнить, и вот она, перед нами косая аллея, а вместе с ней и мир магической Британии. Первое место, куда мы отправились, был Гринготтс, гоблинский банк, с настоящими, зелеными, мать их, гоблинами. Слышать, читать, смотреть по телевизору не идет ни в какое сравнение с тем, чтобы воочию видеть зеленого ксеноса, который зырит с недовольной скалящейся рожей тебе в ответ. Вот это поворот. Гоблин, натуральный, как в аниме и фильмах, только цивилизованный и не бросается на женщин. Стоит такой весь серьезный, в латах, вход сторожит. Ничего не могу с собой поделать от желания потыкать его палкой. Крепись, Сеня, у Флитвика тоже в предках они были, вон, как и на него, косо смотрит, как будто тот что-то украл, но при этом не попался. Ладно, гоблины никуда не убегут, еще успею насмотреться. Пора получать валюту местную и начинать увеселительный мага-шоппинг. Кроме размена фантиков, а по-другому гоблины фунты, судя по их физиономиям, не воспринимают, на магическое золото, галеоны, и уже прямо тут в Гринготтсе начались мои первые траты. 10 галеонов, как не было, зато Сеня узнал о своей одаренности в магии. Итак, у меня в дарах магия проклятия и слабенький некромант. Как ни парадоксально, но это мне подходит, и, как и сказал господин Смитвик, ритуал это твое все, учитывая твою весьма скромную силушку, как волшебника. Единственное что, этому никак не учит, как-нибудь сам, опять-таки опытным путем, но уже, желательно не на себе, хотя бы сначала, а искать подопытных, грызунов всяких, насекомых. Но вот сами знания да, с ними будет сложно. Как вариант, запретная секция библиотеки Хогвартса, там точно есть много разных ритуалов, да и проклятия отыщутся. Альтернативный вариант, чистокровные, у них точно есть знания, но вот незадача, кто же тебе их даст, только за услуги или суммы, круглые, очень круглые, ведь таким не любит делиться просто так. Что же, будем искать варианты. А теперь, по магазинам. Начинаем с одежды, как и в каноне, магазин мантии мадам Малкин на все случаи. Одежду купили быстро, магия же, мерки сняли, подогнали, упаковали, забрали. Уверен, магловские женщины способны кроваво и беспощадно убивать за такой сервис. Далее, книги в магазине под названием «У Флориша и Блотца», где полки до самого потолка были забиты книгами, всех видов, вариантов и размеров. Это шок Сеня, обычная библиотека нервно курит в сторонке и не отсвечивает. Кроме положенных учебников, удалось купить еще две книги, на которые Флитвик очень одобрительно посмотрел. Первая – краткий свод законов магической Британии, вторая – этикет для волшебников. С первой – не облажаюсь, со второй – не опозорюсь, уже неплохо, но денег стало меньше, что не может не расстраивать. После были куплены весы, оловянный котел, набор флаконов и телескоп. Таким образом, осталось планово посетить два места – магазин магических животных и купить палочку. Багаж уже стал неподъемным для двух людей, ребенка и маленького волшебника. А потому, профессор Флитвик продемонстрировал заклинание «Вингардиум Левиоса», с помощью него он поднял в воздух купленные вещи и заставил левитировать рядом с нами. Ну да, логично, а не так, как я себе это представлял. Это же мир магии, колдуй, а не на своем горбу таскай. Магазин Софайлопса встретил нас полумраком, повсюду шелестели крылья и моргали горящие глаза. Во всем этом разнообразном зверинце была выбрана самая обыкновенная, простая и типичная сова. Вы спросите, почему не выделиться, как Поттер или Малфой? Все банально и просто, во-первых, дорого, во-вторых, а зачем, чтобы все, увидев белую сову, понимали, о, Поттер снова кому-то что-то нацарапал. Не говоря о том, что такой эксклюзив проще отследить, как минимум бросается в глаза. Так что нет, спасибо, обойдусь, как-нибудь в другой раз. Смотри, Жора, у нас будет пернатых почтальон, кличка Печкин. Интересно, а сможет он доставить в Хогвартс пиццу? И не надо на меня так лупать глазами, между прочим, это большая честь. Получить имя такого легендарного почтальона, так что гордись, пернатый. Магазин Алливандеров был узким и невзрачным. Облупившиеся золотые буквы над дверью гласили «Алливандеры». Изготовители превосходных палочек с 382 года до н.э., то есть еще во времена Римской империи, если, конечно, не врут, ради рекламы, хотя маловероятно, все-таки репутация с таким именем слова на ветер не бросают. Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина звякнул колокольчик. Помещение было уж очень маленьким и пустым. Вокруг этого самого пустого места в центре магазина были тысячи узких коробочек, аккуратно сложенных стопками почти до потолка. «Добрый день», — произнес мягкий голос. «Черт, так и заикой остаться можно. С трудом сдерживаю себя, чтобы не высказать все, что думаю и не думаю в этот момент». Хотя Флитвик спокойно отреагировал, видимо, воробей то стреляный. Перед нами стоял старик, чьи большие почти бесцветные глаза светились в темноте магазина, словно две луны. «И вам не хворать», — отвечаю я. «О, вы знаете русский, как интересно», — бубнит уже себе под нос Ливандер. «А вы похожи на отца, молодой человек», — спустя несколько мгновений выдал Ливандер. «Он покупал себе палочку на замену поврежденного жезла. 19 дюймов, хлесткая, длинная, сделанная из ивы. Охренеть, Сеня! О том, что этот человек может выдать такую информацию, даже в голову не приходило. Как то запамятовал об уникальной памяти этого старика. Так значит, мой отец был магом? Простите, сэр, мне абсолютно ничего не известно о нем. Если у вас есть еще какая-то информация, прошу вас поделиться. Скажу вам, молодой человек, лишь то, что он не был британцем, но был чистокровным, если не ошибаюсь. Уверен, остальное вы сможете узнать сами, всему свое время. А теперь, если вы, конечно, не против, давайте приступим к тому, зачем вы сюда, собственно, пришли. Обломал все попытки что-то узнать Элливандер. Кивнув, стал наблюдать, как далее Элливандер вытащил из кармана длинный сантиметр с серебряными делениями. Какой рукой вы в первую очередь пользуетесь? И кстати, я так и не узнал ваше имя. Алекс Гибсон, сэр, левша. В вас точно есть что-то славянское, молодой человек. Ну что же, начнем. Вытяните руку. Отлично, выдал новую порцию занятной информации про меня этот эксперт. Вот стой и думай теперь, что все это значит. Он измерил мне руку от плеча до кончиков пальцев, затем от запястья до локтя, от плеча до пола, от колена до подмышек и размер его головы. Пока происходили измерения, Элливандер читал лекцию о палочках, видимо ставшую чем-то стандартным в этот момент. Внутри каждой палочки Элливандеров сердцевина из мощной магической субстанции. Мистер Гибсон, мы используем волос единорога, перья из хвоста феникса и сердечную жилу дракона. У Элливандеров не бывает двух одинаковых палочек, как не бывает двух совершенно одинаковых единорогов, драконов или фениксов. И, разумеется, вы никогда не добьетесь хороших результатов с палочкой другого волшебника. И запомните, палочка выбирает волшебника, а никак не наоборот, начал свою лекцию мастер. Вот это на самом деле интересный момент. Если логически подумать, то получается, выбор палочкой волшебника – это реакция ее магической составляющей на ядро этого волшебника. Итак, мистер Гибсон, попробуйте эту. Клён и сердечная жила дракона, 10 дюймов, весьма упругая, просто возьмите и взмахните. Взял, взмахнул ею, ничего, мистер Элливандер тут же выхватил ее из его руки. Клён и перо феникса, 7 дюймов, очень гибкая, попробуйте. То же самое, едва приподнял палочку, как мистер Элливандер мгновенно выхватил эту. Зачем тогда давать, если сразу хватает обратно? Черное дерево и волос фистрала, 15,5 дюймов, пружинистая. Давайте, давайте, пробуйте. Взял палочку, и вдруг почувствовал холод в своих пальцах. Взмах, как клинком, рассек ею воздух, и из кончика вырвался сноп темно-зеленых искр. Оно, чувствую, что оно, и легкий холод от палочки ощущается в руке, а после, легкий зуд на предплечье. Видимо, Жора оценил и решил подать голос. Мило, потом разберемся. Вон Флитвик уже собрался на выход. Заплатили за палочку. Кобуру пришлось брать за свой счет. Ладно, немного средств еще осталось. Профессор Флитвик, позвольте спросить, если у нас есть еще немного времени, может тут есть магазин поддержанных магических вещей? Очень хотелось бы посмотреть, решил уточнить у Флитвика, может что удастся найти интересное. Да, есть один. Пойдем, Алекс. Данный магазин очень напоминал галантерею и секонд-хенд в одном флаконе. Бу-одежда, потертые книги, холодное оружие со следами скалов, а где-то и небрежно оттертой ржавчины, бижутерия, чего только не было. Сразу направился к клинкам, потрогал каждый за рукоять, реакции как с палочкой нет, да и молчат, партизаны, видимо свой дерфлингер мне ну никак не светит. Жаль, а ведь мир магии, и потому были надежды, но чего нет, того нет. Взял два длинных кинжала, это конечно не холодная гоблинская сталь, но тоже ничего. И потом можно будет нанести руны, но только в Хогвартсе и только после детального изучения нормального материала, а не сборников обрывков в обычных библиотеках. Напоследок Флитвик передал мне билет на поезд, вкратце объяснил, что означает платформа 9 и как через нее пройти. Уже вернувшись, не без помощи Флитвика, домой я понял, что забыл спросить про магические сумки. Господи боже, Сеня, как ты мог, придется на себе все тащить в чемодане. Как на курорт прям поеду. Косая аллея. Глава 5. Канон наступил. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль. Лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью, дальний путь стелится. И упирается, прямо в небосклон. Каждому, каждому, в лучшие верится. Катится, катится, красненький вагон. Крокодил Гена, Испр. 1 сентября 1991 года. Вот он день Ха, наступил. 5 утра, уже на ногах всей семьей. Активно все проверяем и перепроверяем. Ничего не забыл, тапки взял, палочку взял, носки, трусы, пижаму тоже. Сова уже успела слетать в хок, отнести ответ, написанный на пергаменте. уважаемый, все купил, к учебе готов, буду, число, подпись. Собрались, чемодан запаковали, сумка с первым необходимым и чего почитать в дороге, телефона-то нет, книжки только, через плечо готово. Присели на дорожу, помолчали, попрощались, слезу пустили, с Богом. Блин, как в армию проводили, если не на фронт, прости Господи. Такси доставило до вокзала без приключений. Поэтому в 09:40 я уже стоял между платформами 9 и 10, и лицезрел картину маслом, странные люди таранят стену и пропадают в небытие. Ляпота, особенно, когда некоторые, берут разгон, со своими телегами и чемоданами, типа от него что-то зависит. Ладно, как говорится, не будем о грустном. Подождав момента, когда желающих проскочить будет поменьше, спокойно прошел сквозь стену. Ощущения, ничего. Просто прошел как через иллюзию, а были ожидания, даже немного как-то жаль. Ярко-алый паровоз ожидает возле платформы, заполненной людьми. Табличка наверху гласила: «Хогвартс экспресс, 11 часов». Вот он, поезд, где завяжутся первые нити судеб, с событий и встреч в котором начинает завязываться сюжет этого самого канона. Как бы все не испортить, Сеня, как бы все реально не испортить, ведь твое послезнание... Даже если оно будет работать на две трети, да хоть в половину, только бы знать какую. Это очень серьезный аргумент в будущих злоключениях. Так что садимся в угол, берем книжку, сидим тихо и стараемся не отсвечивать. Сначала смотрим, думаем и только потом что-то делаем. Идя по платформе, высматриваю себе место, первые вагоны уже заполнены, двигаемся дальше. О, какая встреча, круглолицый мальчик, потерявший жабу и его бабушка. Проходим дальше, ближе к концу поезда вижу свободные купе. Девочка, копна каштановых волос, тащит непомерно большой чемодан. Гермиона Грейнджер собственной персоной. Господи боже, Сеня, ну как же так, и ведь не пройдешь мимо, совесть не позволяет. Леди спинку гнет, а ты мимо проходя даже не поможешь. Вы позволите предложить вам мою помощь, вижу ваша ноша, слегка неподъемная. Удивленные глаза и шевеление губ в первые секунды было мне ответом. Ну да, я же на полголовы ниже, не говоря о том, что уверен, буду худее даже Поттера. И не важно, что под одеждой тренированное тело, так как старался, не ленился. Но, Жора чтоб его, портит всю малину, ставя жирный красный крест на моих мечтах о теле спортсмена. Не дожидаясь вразумительного ответа, беру ее чемодан в правую руку, мой уже успешно переехал в левую. Ух ты ж ёб твою мать, чего ты там везешь, женщина? Полдома украла. Хотя в твоем случае в библиотеке, так и реально можно надорваться. Как же ты сама, несчастная, его тащила то, если не секрет, что может быть такого тяжелого в твоем чемодане? Спрашиваю я, искренне охреневая от веса поклажи. Книги, я взяла с собой много книг, пролепетала себе под нос Гермиона. Ну да, книги это хорошо, ведь это знания, а в умелых руках знания могут стать и силой. Только бы не надорваться сейчас от силушки этой. Блеск в ее глазах был ответом, что она как минимум солидарна с этой точкой зрения. Усадив будущий разум главного героя в свободное купе и вежливо попрощавшись, сажусь в соседнее, которое также было свободно. Время до отправления еще есть, можно и почитать. Книга-сборник законов занимает руки и разум. Этикет мы уже просмотрели и отличие от Магловского вызубрили, надо будет просто не считать ворон, прорвемся. Тишину нарушает открытие двери, разумеется, без стука, зачем, если можно так. На пороге появляется Уизли номер 6, воплоти, осматривает купе, хмыкает и, не поздоровавшись, не попрощавшись, уходит, прикрывая дверь. Поттера ищет, определенно, ну удачи ему. Сидеть в одиночестве долго мне не дали, пару раз еще просто заглядывали, но потом появились постояльцы, точнее постоялицы. Сначала не узнал, потом сообразил, а после думал, как быть, что делать. Первая, блондинка, очень хорошо одета, с холодным и отчужденным взглядом, сначала заглянула в купе, будто кого-то искала или наоборот, не хотела найти, сделав для себя какой-то вывод, зашла и села в угол, молча смотря в окно. Следом за ней прошмыгнула еще одна, темнее, тоже хорошо одета, но поскромнее первой, села рядом, молчит. В такой тишине мы и ехали. Я читал и даже не заметил, когда тронулся поезд, они просто сидели и смотрели в окно, до появления следующего незваного гостя. В купе постучал, а затем вошел и спросил тот самый круглолицый мальчик с платформы. «Простите, вы нигде не видели жабу?» «Я снова потерял его», — боязливо спросил Невилл, «и был успешно проигнорирован обеими леди, чем весьма удивлен. Мы не видели, но, возможно, тебе стоит поискать его во влажных местах, например, у туалета», — решил дать совет я. «Спасибо. Еще раз извините. Надеюсь, он ее найдет и тут не будет проходной двор в поисках жабы, как было в каноне». К сожалению, тишина не продлилась долго, и в этот раз нас посетили трое мальчиков. Первый, хорошо одетый светлый блондин и два мини-шкафа в качестве эскорта. Ответ очевиден. Нас посетил Малфой с сопровождением. Оглядел купе и, встретившись глазами с Гринграсс, сказал: «Дафна, как ты можешь находиться в одном купе рядом с грязнокровкой?» Судя по холодному взгляду в ответ, сразу стало ясно, чьей компании они избегали. Аристократия, какие тараканы у них на уме, как же сложно, но надо что-то ответить. Смолчать значит показать свою слабость, уже сейчас, еще до распределения, да вообще до всего, уж прости, Малфой, но это ни в какие ворота. Во-первых, благородный джентльмен, входя в купе, для начала как минимум постучит. Вдруг там леди и она в процессе переодевания. Во-вторых, дождется ответа, особенно если там леди. В-третьих, неплохо бы было представиться и выслушать представление в ответ. В-четвертых, спросить о погоде или еще о чем-то, на отвлеченные темы, и только после этого, вежливо перейти к делу. Если можно так выразиться, перефразируя одного монарха, вежливость – прихоть королей. «Вижу, вы не обременены всем вышесказанным, сударь. Господи боже, Сеня, куда тебя понесло-то опять? Вон он как побледнел, потом покраснел, сейчас же перчатку в лицо швырнет, а шестерке темную устроит. Ну а как же план, сидеть тихо и не отсвечивать? Что на тебя нашло?» Попозерничать перед девочками решил. Павлин хренов, хвост распушил, что переоборвут, ты не подумал. За Малфоями стоит не один десяток должников и вассалов, а ты, Сеня, похоже, успел уже на радостях от красного паровоза забыть, кто ты, и куда ты едешь. И заднюю-то уже все, не дать. Да как ты смеешь, да кем ты себя возомнил, грязнокровка? Ты знаешь, кто я? Драка уже слегка потряхивала от злости. Он прав, Драка, нравится тебе это или нет? Но сейчас ты позоришь свою семью. Как думаешь, что скажет твой отец об этом? Решила наконец вмешаться Дафна. Я тебя запомнил, береги спину, бросил мне угрозу Малфой, покидая купе. Ну вот и все, Сеня, тебя сейчас спасли, но теперь ты уже должен. И это только начало. Дальше оставшийся путь прошел в тишине, и меня, погруженного в свои мысли о смутном, но уже абсолютно точно темном будущем, привел в себя голос проводника, что эхом пронесся по поезду. «Мы прибудем в Хогвартс через 5 минут. Пожалуйста, оставьте свой багаж в поезде, его доставят в школу отдельно». Я быстро накинул мантию поверх футболки и вышел из купе, предоставив леди свободное пространство. Через 5 минут они его покинули, вежливо поблагодарив. Не спеша, чтобы не толкаться, покидаю поезд, выходя на маленькую темную платформу, прохладно как то. Затем над нашими головами появился качающийся фонарь, и был услышан очень громкий голос. «Первогодки! Первогодки, все сюда! Как дела, Гарри?» Большое волосатое сияющее лицо Хагрида возвышалось над морем голов. «Мать моя женщина, он реально огромен! Опять же, как и с Флитвиком и гоблинами, смотреть в кино или читать это совсем, подчеркиваю, совсем не то, что видеть вживую. Идите за мной! Есть еще первогодки? Смотрите под ноги! Первогодки, за мной!» Продолжал орать на всю округу великан, оглушая своим голосом, не хуже рупора. Скользя и спотыкаясь, мы последовали за Хагридом вниз по крутой и узкой тропинке. По обеим сторонам от них было так темно, что можно было подумать, что там густой лес. «Огоньку не найдется», скорее пробубнил себе под нос, чем сказал я. И, к моему удивлению, рядом возник маленький шарик света, на конце палочки Дафны, затем еще несколько в толпе учеников, видимо, тоже кто-то из чистокровных и обученных, наконец сообразил, зачем мучиться и идти в темноте, если ты волшебник. «Еще секунда, и вы все впервые увидите Хогвартс», — через плечо крикнул Хагрид, прямо вот за этим поворотом. Затем последовало громкое: «О-о-о», ведь потому что и правда, было на что посмотреть. Узкая тропинка неожиданно вывела на берег огромного черного озера, на другой его стороне которого, на вершине высокой горы, сверкая окнами в звездном небе, стоял громадный замок с многочисленными башенками и башнями. «Потрясающе, Сеня! Да, это и правда выглядит по-своему волшебно. Не больше 4 человек в лодке. показывая на флотилию маленьких лодок, стоявших в воде у берега. Вместе со мной в лодке оказались Гермиона, Невилла и еще какой-то незнакомый мальчик. «Уселись!» — выкрикнул Хагрид. «Ну тогда, вперед!» Флотилия маленьких лодок отчалила вся одновременно, скользя по гладкому, как стекло, озеру. Все молчали, глядя на великолепный замок впереди. По мере того, как они подплывали к утесу, на котором он стоял, замок все больше возвышался над ними. «Пригните головы!» — скомандовал Хагрид, когда первые лодки достигли скалы, и они все пригнулись, и маленькие лодки пронесли их сквозь завесу из плюща, которая скрывала широкое отверстие в склоне утеса. Они плыли по темному туннелю, который вел прямо под замок, пока они не достигли чего-то вроде подземной гавани, где все мы, наконец, выбрались из лодок на берег. Поднявшись по каменным ступенькам, они столпились у огромной, дубовой парадной двери. «Все здесь?» – незатейливо решил проверить, что никого не потерял, великан. Пересчитав глазами наше количество, Хагрид поднял гигантский кулак и три раза ударил в дверь замка. Дверь тут же отворилась. На пороге стояла высокая черноволосая ведьма в изумрудно-зеленой мантии. У нее было очень строгое лицо, и было ясно сразу, она не из тех, с кем можно спорить или что-то доказывать. «Профессор МакГонагалл, кто же еще это может быть?» «Вот первогодки, профессор МакГонагалл». «Спасибо, Хагрид, я отведу их». Дальше нас провели в вестибюль замка, он был очень большим, каменные стены освещали пылающие факелы, а потолок настолько высоким, что его почти не было видно. Величественная мраморная лестница впереди вела на верхние этажи. Следом за профессором МакГонагалл мы добрались до маленькой пустой комнаты рядом с вестибюлем, где пришлось стоять одной большой, что было весьма некомфортно. «Добро пожаловать в Хогвартс. Торжественный банкет по случаю начала учебного года скоро начнется, но прежде, чем вы займете свои места в большом зале, вас распределят по домам. Распределение – это важная церемония, потому что, пока вы здесь, дом будет как бы вашей семьей в Хогвартсе. Вы будете учиться вместе с учениками вашего дома, спать в спальне вашего дома и проводить свободное время в гостиной вашего факультета», начало нам рассказывать профессор. «Всего у нас 4 факультета. Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Пока вы учитесь в Хогвартсе, за ваши успехи вашему дому будут начисляться баллы, а за любое нарушение правил, баллы будут сниматься. В конце года дому, набравшему наибольшее количество баллов, вручается кубок школы, а это очень почетная награда. Надеюсь, каждый из вас станет достойным учеником дома, в который будет распределен. Церемония распределения начнется через несколько минут в присутствии всей школы. Предлагаю вам по возможности привести себя в порядок, пока будете ожидать начала церемонии. Я вернусь, когда мы будем готовы вас принять, ждите здесь и не шумите», сказала она и вышла из комнаты. «Вот оно, Сеня, вот именно вот сейчас, с этого момента начнется твое эпическое приключение по совместительству с превозмоганием всего и всея. Наконец-то увидел Поттера, такой же тощий и как будто недокормленный, но, выше меня, жизнь боль. Жора, ты познаешь мою жестокую мстью. Пока я предавался самобичеванию, шестой убеждал Поттера о бедах и печалях распределения, одним словом, делил свою лапшу с ушей, которую ему щедро выдали рыжие близнецы. Стоявшая, чуть слева Гермиона, попривыкнув к обстановке, решилась тоже поговорить. «Алекс, куда бы ты хотел попасть, на какой факультет?» «Когтевран, у них есть своя библиотека», — ответил, не подумав я. «Ну, вот и скажи мне, друг сердечный Сеня, зачем ты ей это сказал?» «Стоит теперь, думает. Если память мне не изменяет, в каноне она была как-то активнее, а тут у себя на уме». Дальше мы стали свидетелями явления местных полтергейстов, а после началась долгожданная церемония. «Проходите, встаньте друг за другом и следуйте за мной», — скомандовала вернувшаяся профессор МакГонагалл. Вновь пройдя через вестибюль, мы оказались в большом зале. Зал был освещен тысячами свечей, что летали прямо в воздухе над 4 длинными столами, за которыми сидели остальные ученики школы. В противоположном конце зала стоял еще один длинный стол преподавателей. Нас поставили в линию лицом к ученикам и спиной к преподавателям. Далее профессор МакГонагалл молча поставила перед нами табурет, а сверху положила грязную, зашитую, где только можно, ведьмовскую шляпу. Песня шляпы пролетела быстро, а дальше, по списку нас стали вызывать на примерку этого чудо-девайса. Первые имена списка я пропустил, так как всеми мыслями был у себя в голове. Хорошо, что стою к мозгоклюям спиной, в глаза не смотрит, мозги не сканируют. Ну а дальше что, рано или поздно встречусь взглядом с тем же снипом или добрым дедушкой. По фанону они на автопилоте всех сканят по минималке. Ладно, Сеня, не паникуй, вызовут, шляпку примерил, потом за свой стол и сидим, смотрим в тарелку. Гибсон, Алекс, назвала мое имя профессор МакГонагалл, хоть и услышал, но все равно как-то не сразу пошел, не раньше, чем получил толчок локтем от Гермионы. Все, Сеня, собрались, одеваем чудо-шляпку и... Какой интересный случай, но понять все из того, что я вижу, не могу. Но, судя по всему, рисковать ты любишь. Так что, определенно, Гриффиндор, вынесла вердикт шляпа. Нет, только не слабоумие и отвага, проорал у себя в голове я. Ну почему, ты им очень даже походишь, сам себе то не ври, мальчик. Может, чем-то и подхожу, но уверен, это не последний мой вариант. Тогда Слизерин, Алекс, хитрость в тебе тоже есть. Да и дары, смотрю, у тебя, тоже темные. Гадюшник тоже мимо, отравит и схарчат, не заметит даже. Ну тогда ты не оставил мне выбора. Шляпа, распределение, как Тиврон. Ну, могло быть и хуже, Сеня, даже, пожалуй, обошлось. А теперь тихо сидим и ждем конца банкета. Тут и без тебя, любимого, есть, кому отсвечивать. Грейнджер, Гермиона, отправила на распределение следующую жертву профессор. Гермиона подошла к табурету и с энтузиазмом надела шляпу. Как Тиврон, прокричала шляпа после минутных колебаний. Чего? Чего ты там выдал, пылесборник? Ой, что теперь будет-то? Глава 6. Рассуждение об интригах и политике на сон грядущий. Большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся, можно решить, если просто сесть и подумать. Народная мудрость. Потрясение при распределении на Гермионе, которая уселась рядом, не закончилось, следом за ней была Дафна Гринграсс, и после долгих колебаний, шляпа также отправила ее в нашу скромную компанию. Распределение остальных я уже слышал вполуха, пока очередь не дошла до Поттера. Тут оказалось без сюрпризов, после очередных долгих колебаний шляпы, герой магической Британии ожидаемо отправился на Гриффиндор. Дальше директор сказал речь, после... Странные бессмысленные слова, напомнил про Филча. Кстати, с ним бы надо обязательно пересечься. Завхоз, он и в Африке завхоз, а значит, много знает и много чего утащил к себе в закрома, что плохо лежало или было плохо прикручено. Также было сказано про запретный лес и третий этаж. Значит, и тут все пока по канону. Философский камень уже в Хогвартсе, но лежит ли он на третьем этаже или директор прячет такой чудодейственный артефакт? Где-то еще, история умалчивает. Дальше, кто как попало, спели гимны старосты, повели нас по спальням. Чувствую, усну я сегодня очень нескоро, уж очень много мыслей в голове, по текущим событиям, требуют детального осмысления. Старосты как Тиврона, Роберт Хиллиард и Пенелопа Кристалл, перед тем, как мы отправились по спальням, рассказали о факультете. Я, староста Роберт Хиллиард, и я рад приветствовать вас на факультете как Тиврон. Наш герб, ворон, что парит там, куда другие не могут подняться. Цвета нашего факультета – синий и бронзовый. Наша гостиная располагается на вершине башни Коктеврона за дверью с зачарованным молоточком. Из арочных окон нашей гостиной видны озеро, запретный лес, поле для квиддича и теплицы. Без всякого хвастовства хочу сказать, что на нашем факультете учатся умные волшебники и волшебницы. Другой интересной особенностью Коктеврона является то, что наши ученики – настоящие индивидуальности. Что касается наших отношений с другими факультетами, вы, наверное, слышали о Слизерине. Не все они плохие, но лучше быть начеку, пока вы не узнаете ученика Слизерина достаточно хорошо. Согласно их давним традициям, они делают все возможное, чтобы победить. Поэтому будьте внимательны. Ах, да, привидение нашего факультета, серая дама. Остальные ученики считают, что она никогда не разговаривает, но она не прочь поговорить с когтевранцами. Ее помощь особенно полезна, когда вы что-то потеряли или потерялись сами. Наши спальни находятся в башенках, отходящих от главной башни. Каждая комната рассчитана на 4 учеников факультета, вводил нас в курс дела первый вожатый. В отличие от других факультетов, на входе в гостиную страж не спросит у вас пароль. Это будет вопрос или загадка, и каждый раз новое. Расписание занятий будет сообщено вам завтра с утра. И не проспите завтрак, дополняла своего коллегу Пенелопа. После краткого инструктажа нас отправили по спальням, где, обнаружив свой чемодан, я сразу разделся и лег, пожелав всем спокойной ночи. И пока Сеня пытался улечься и хоть как-то разобрать мысли в своей голове, мы посмотрим, что происходило у других участников нашей истории. Повествование от лица Гермионы. «Я так счастлива, что попала на один факультет с Алексом, такой вежливый и галантный мальчик. Когда он обратился ко мне еще на вокзале, с желанием помочь, я не нашлась сразу что ответить, совсем растерялась, только про книги ляпнула, даже не смогла имя сказать, когда он довел меня до купе и уложил мои вещи. А потом в поезде, я много об этом думала, о его словах и книгах, о его отношении ко мне. В моей бывшей школе все было по-другому, никому не нравилось, что я была умнее их и никто не хотел со мной дружить. Профессор МакГонагалл расхваливала мне свой факультет Гриффиндора и много рассказывала про директора, когда мы ходили по косой аллее. И это было всего интересно, но тогда, в поезде, я поняла, что книги и знания в них интересуют меня больше. Ведь я всегда любила книги, и они были моими самыми лучшими и единственными друзьями. А теперь, еще есть Алекс, и мы с ним на одном факультете. Правда, он какой-то маленький, щупленький мальчик, даже каблуки не одеть рядом с ним. А чем это я, мы же едва знакомы. Но ничего, уверена, он еще вырастет. Видимо, его дома плохо кормили, мама была строгая, а семья бедная. Поэтому он так хорошо кушал на ужине, аккуратно, с достоинством, но много, очень много. И это хорошо. Уж я то прослежу, чтобы он хорошо питался и быстро вырос. Кушал по 2-3 котлетки, а лучше 5, точно. Так вырастет еще быстрее. А теперь с хорошим настроением можно и поспать, ведь завтра уже наш первый учебный день, вместе с Алексом. В этот момент Сеня чихнул. Сеня, в своих мыслях, кажись, кто-то уже вспоминает, неужели Малфой сидит и проклятие колдует или мстью страшную замышляет, и чего ему не спится, а я то уже был уверен, что увидев Поттера, про меня и забыл, видимо нет. Думал наш герой, нисколько не подозревая, что пуля то летит совсем с другой стороны. Повествование от лица Дафны Гринграсс. Ванная комната в гостиной Коктеврона. Дафна активировала артефакт от прослушки, полученный дома, достала артефактное зеркальце для связи. «Добрый вечер, мама», — поприветствовала появившееся лицо в зеркале Дафна. «Добрый вечер, Дафна. Рассказывай, как все прошло. Меня распределили на Коктеврон, наследник Малфой на Слизерине. В этом году с нами поступил наследник рода Поттер, но он под чутким приглядом семьи Уизли. Также, в поезде я столкнулась с одним интересным мальчиком, он также поступил на Коктеврон. У него был конфликт с наследником Малфоев, но последний показал недостойное поведение чистокровного аристократа и удалился. Кроме того, я не увидела отправленных тобой сопровождающих меня старшекурсниц из наших вассалов, со мной была только дочь рода Дэвис. Кроме того, теперь с ними оказалась на разных факультетах. Я позабочусь уже завтра о твоем новом сопровождении. У нас есть должники из тех, чьи дочери учатся с тобой. Кроме того, кого-то из них ты можешь сделать уже своим вассалом по клятве. Я все поняла, мама. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дочь. Будь осторожна. Повествование от лица Драко Малфоя. Крэб и Гойл встали перед входом в одну из спален на факультете Слизерин, никого не пуская, дали возможность Драко поговорить с отцом. Активировав артефакт от прослушки и, так же как и Дафна, достав зеркальце для связи. «Добрый вечер, отец. Добрый вечер, наследник Драко. Тебе есть, что мне сообщить?» «Да, отец, я поступил на Слизерин, наследница Гринграсс поступила на Коктеврон. Это хорошо, но, в то же время может создать новые трудности. Уверен, ваш дорогой директор не рад этому. Ну ничего, я разберусь. Что-то еще, наследник Малфой. Также в этом году с нами учится наследник Поттер. Не создавай себе проблем с ним, уверен, директор хорошо за ним приглядывает. Твоя текущая задача не изменилась, хоть и стала проще, но это не повод расслабляться. Помни об этом, наследник Малфой». «Помню, спокойной ночи, отец», — закончил сеанс связи наследник. Повествование от лица Альбуса Дамблдора. Кабинет директора. «Что думаешь, Северус, по поводу новых учеников? Меня удивило, что наследница Гринграсс не попала на Слизерин. Теперь наследнику Малфоев никто не сможет составить конкуренцию на моем факультете. И почти то же самое с факультетом Флитвика. Там, конечно, сейчас есть наследники и наследницы чистокровных, которые не дадут Гринграсс много свободы, но это только на ближайшие 2-3 года. А вот, по поводу Поттера, тут вы предоставили мне сюрприз, директор, — ответил Снейп. «Ясно, ладно, Северус, иди, мне нужно подумать. Мысли Дамблдора, а подумать и правда есть над чем. Чистокровная оппозиция и нейтралы вместо столкновения своих главных наследников и их последователей оказались в разных углах, где каждый из них сможет более спокойно набирать силу, что абсолютно точно мне не нужно. Придется поумерить их аппетиты. Также нужно что-то решить с Гарри и Уизли, ведь древних родов, которые настолько лояльны, как Уизли, у меня не так много. Одаренную Грейнджер, судя по всему, им будет теперь сложнее получить, но ничего, всегда есть приворот, и за то, что я закрою на него глаза, теперь им придется еще больше мне показывать свою искреннюю лояльность и преданность. Ну а что касается Гарри, посмотрим, кто у нас там есть, рядом с ним, и чтобы присмотреть, и чтобы подсказать, направить в нужное русло, и кто мне сейчас должен, и будет должен еще больше, потому что местечко рядом с нашим дорогим Гарри многими столь желанно. Таким вот образом проходили последние часы сего дня, но вернемся к нашему герою, ведь он тоже думал, очень много думал над всем, что его сейчас окружает и во что он ввязался. Повествование от лица главного героя. «Поздравляю, Сеня, пара сказанных слов там, пара сказанных слов сям, и поезд канона успешно скатывается со знакомых тебе рельсов, все пошло по просто соседнему пути, параллельному, очень надеюсь на это, время покажет. Вопрос в другом, ведь понятное дело, что наш великий и ужасный добрый дедушка не оставит своего протеже без присмотра и здравого смысла. Несчастный Роникс на эту роль ну никак не дотягивает, его удел это слабоумие и отвага. Либо он очень хорошо притворяется, хотя, если вспомнить канон, он неплохо играл в шахматы, но при этом полный провал в учебе по многим предметам. Ладно, посмотрим, скорее всего, добрый дедушка просто добавит еще фигур в свою любимую игру, раз что-то пошло не по плану и его прямо аж передернуло, когда Грейнджер не попала к грифам. Видимо, тоже были планы, уж он-то точно знает, что она никакая не грязнокровка, а обретенная, учитывая ее будущий потенциал. А потому, в каноне ее сдали семейству Уизли, как плату за лояльность и жертвы на стороне всеобщего блага. Уж очень сомнение меня гложет, что там обошлось без приворотов с негласного одобрения дедули. Ведь кто она для других, просто грязнокровка, судьба, которой большинство мало волнует. И при том, что Уизли то, чистокровные, а тут грязнокровку в брак берут. А так как Сеня, мир то у нас магический, и всяких разных зелий, заклинаний и воздействий приворота вариантов много, вспомнить слова того же Локхарта на втором курсе на день Валентина. Так что приворот точно был, и тут и самому надо держать ухо по ветру, как бы жертвой тоже не стать. Это все понятно, но как же все же так получилось то? А ведь если подумать, уже в поезде все пошло немного не так. Невилл ходил один, без Гермионы. Гермиона ни разу не зашла в купе, хотя Поттеру с Рыжим в каноне уже сразу начало, если память мне не изменяет, хорошая моя, по мозгам ездить. А что же было тут? Ушла в астрал с книжкой, прося не беспокоить. Похоже, что так, ведь очень может быть, вопрос только почему, после моих слов и помощи в самом начале. Да ну бред же, ну не может из-за такого пустяка все пойти немного по своему пути. Далее Гринграсс и Малфой оказались по разным углам, что это значит, что пилить Слизерин пополам они не будут, а у каждого будет своя фракция в своем углу. Многое ли это меняет? Для меня, наверное, нет, а вот для дедули, скорее всего, да. Итак, можно с уверенностью сказать, что большинство фигур уже стоит на шахматной доске, а для кого-то большая игра уже началась, и он не только планирует, но и успешно делает свои ходы. Сторон у данной игры, на мой взгляд, три. Первая – Альбус Дамблдор и его сторонники, условно светлые. Вы спросите, почему условно? В политике, а особенно, такой большой политике, в которой сидит по самые уши на нескольких стульях сразу, выше названных Дамблдор, светлых, чистых, белых и пушистых не бывает. Чаще всего у них белые ручки по локоть в крови ничуть не хуже, а душ за спиной ничуть не меньше, чем у тех же, условно темных. Ведь большая власть она такая, а Альбуса Дамблдора, она именно большая, которую трудно получить и еще труднее удержать. А потому интриги и еще раз интриги, ослабить своих врагов, помочь условным союзникам, но так, чтобы оставались достаточно слабыми, чтобы не получить удар в спину, и преданными, а еще лучше, зависимыми. Что же касается оппозиции Дамблдора, то тут у нас так называемые «темные», сторона номер два, часть из которых, бывшие пожиратели, или их поддерживавшие. Во главе всего этого аристократического балета древняя чистокровная семья Малфой. Люциус Малфой, бывший пожиратель, образец аристократа и просто, очень скользкий друг. Удивительно, что с таким отцом, а это глупо не признавать, и еще более глупо и опрометчиво не уважать такого человека, как господин Люциус, Драко умудрился в каноне творить такую дичь. И тут, судя по ситуации в поезде, тоже не сильно-то далеко ушел. Видимо, пробелы воспитания, цена успеха во всем остальном, не досмотрелись. С одной стороны, это можно понять, ведь после падения Темного Лорда, Люциус, по сути, выкупил себя и семью, выкупил вассалов, выкупил кого-то из сторонников, повесив тьму долгов на них и сделав кого надо вассалами. И, благодаря этому, даже в тех рамках, что позволяет ему Дамблдор, а по-другому и не сказать, ведь последние судья и исполнителей готовит, и мозги им крутит как надо, особенно из маглорожденных, что сидят в министерстве, и законы может провести, как и через Международную конфедерацию магов, в которой он президент, так и через министерство со своими ставленниками и должниками. Так что господин Люциус показывает шедевры политики, ведь не только возвращает утраченное, после проигранной войны, копит силы, определенно вербует вассалов и также исполнителей, чтобы использовать самому или потом спихнуть на мясо Волди, и даже наносит ощутимые удары по Дамблдору. Да и министерство активно не забывает смазывать. Эх, Сеня, где бы найти такого учителя по интригам то? Но чего нет, того нет. Придется обходиться тем, что имеем. И наконец, третья сторона, так называемые нейтралы, то бишь те, кто или совсем никого не поддерживают из первых двух, и в случае опасности, прячутся по своим замкам минорам или сбегают за границу, или те, кто поддерживают, но тайно. Что особенного в этой фракции? Она, по сути, ресурс вербовки для первых двух. Одной из ключевых семей среди нейтралов являются гринграссы, которые, кстати, если не ошибаюсь, некроманты, а также девисы, недавно значительно продвинувшаяся чистокровная семья. Можно, конечно, выделить еще как сторону Министерства магии с их министром Фаджим, но большая часть этого министерства прочно увязла в первых двух фракциях, так что умный мальчик, Сеня, не будет участвовать в войне бобра со слом, а потому пойдет на третью сторону, к нейтралам, и постарается беречь свое окружение, избежать вербовки, и одновременно не допуская абсолютной победы бобра или осла. И в этом отношении гринграссы, как ядро нейтралов, выглядит весьма перспективно. Глава 7. Снова в школу Сеня, руны разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учит в хаге, учит в хаге, учит в хаге. Колдовать и чаровать, знания приобретать. Учит в хаге, учит в хаге, учит в хаге. Песня. Ну вот, Сеня, учеба начинается, прямо как в школе. Только тут нас будут учить проводить кровавые ритуалы, приносить в жертву юных дев и магловских младенцев. Шутка. Хотя от обучения ритуалам я бы не отказался, но только без всякой чернухи. Как говорится, один раз заляпаешься, уже не отмоешься. И с темным колдовством, почему-то я уверен, что обстоят дела именно так, и никак иначе. Утром следующего дня, после распределения мы получили расписание. И этим же утром, заметил, что не только Гермиона и Дафна распределились не так, как в каноне. У нас отсутствовала одна из сестер Патилы. Не уверен, но кажется, еще кто-то попал на другой факультет из второстепенных героев. Первое время нас до места проведения уроков будут сопровождать, а потом уже как-нибудь сами. Большинство уроков у нас было вместе с пуффендуйцами. Соответственно, Слизерин был противопоставлен Гриффиндору, как навеки вечные заклятые враги. По урокам, три раза в неделю мы отправлялись в теплицы позади замка на уроки гербологии, которые вела маленькая волшебница, профессор Спрауты, по совместительству, декан Пуффендуя. Там нас обучали ухаживать за странными растениями и грибами и узнавали, для чего их используют. Там же в составе пуффендуйцев обнаружился Невилл. Видимо, шляпа решила, что общения с окружающими ему не хватает больше, чем храбрости грифов. Сложным предметом, как для восприятия в принципе, так и для обучения была история магии, урок, преподавателем которого был призрак, профессор Бинс. Бинс бубнил и бубнил, а мы только и делали, что записывали имена, события и даты. Урок чар, самый ожидаемый мною урок, ведь это один из двух предметов, где, как и на трансфигурации, проявление магии наиболее ярко и эффектно. Ведь мало того, что маглорожденный, так еще и из мира, где магии не было, как таковой, в принципе. Естественно, для меня это по-настоящему чудо. На первом занятии мы изучали теорию магии, заклинания, а сначала теорию, по словам профессора, еще не скоро. Трансфигурация – еще один предмет, где магия творит поистине чудеса, не поддающиеся для меня здравому смыслу. И как бы это ни стало для меня проблемой, ведь верить в то, что размахивая палочкой, шепча формулировку заклинания и вкладывая ману, можно не просто менять состояние вещества, но еще и его свойства, причем на принципиально другие. Профессор МакГонагалл у начала занятия с наставительной речи по дисциплине и безопасности. Ну, что логично, с такими-то возможностями предмета, натворить глупостей, немыслимое количество способов. Ведь превращение стола, простого деревянного стола в хрюкающую живую свинью, Сеня, это мощно, это реально мощно. И ведь это далеко не предел. Как в каноне, превращать спички нам не дали, сначала теория и безопасность, впрочем, как и на чарах. Практика будет позже. Занятия по защите от темных искусств. Вот этот предмет единственный, который реально напрягал. Ведь знать, что у Кверелла на затылке прописался Волди и сидит и ждет там своего часа. И в любой момент ему вдруг что-нибудь может не понравиться, знаете, жутко. Кабинет так же, как и в каноне, наповал разил чесноком, а Кверелла изображал во время урока калеку, на которого с немыслимым трудом и рвением охотились вампиры. Таким вот неспешным образом, день за днем и урок за уроком мы подошли к первым занятиям по зельеварению. А это значит, встреча со Снипом, мы конечно не грифы, но расслабляться не стоит, особенно мне. Помня канон, его умение тихо перемещаться, незаметно подкрадываться, заставая врасплох и ковыряя мозги неразумным ученикам. Сегодня по нему, сдвоенный урок вместе с пуффендуйцами, и помня, что самый яркий талант по зельям бедолага Невилл будет с нами, а значит, будут первые жертвы. Надеюсь, он примет весь огонь на себя, то есть заберет все внимание летучей мыши. Уроки зелий проходили в одном из подземелий, в которых было холоднее, чем во всем остальном замке, и было достаточно неприятно находиться среди склянок с плавающими в них заспиртованными животными и частями их тел, расставленными вдоль стен. Урок начался с переклички, а дальше Спейп сказал свою, ставшую уже крылатой, речь, мне кажется, что только ленивый ей не цитировал. Вы здесь для того, чтобы изучить точную науку и тонкое искусство приготовления зелий, он говорил почти шепотом, но все отчетливо слышали каждое его слово. С ней обладал даром без малейших усилий сохранять в классе тишину. Поскольку на моих занятиях не будет этих глупых размахиваний палочкой, то многие из вас могут усомниться в том, что это вообще магия. Я не ожидаю, что вы будете в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла с его мерцающими парами, изысканную силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая чувства. Я могу научить вас, как разлить по сосудам известность, приготовить славу и даже заткнуть пробкой смерть, если вы, конечно же, отличаетесь от того стада твердолобых тупиц, которых мне обычно приходится обучать. Да уж, если убрать горы пафоса и самодовольства, то во многом он прав. Глупо спорить с тем, кто не просто мастер своего дела, а ведь он признанный мастер и его багаж знаний в зельях весьма значителен. Как же жаль, что с ним никак нельзя вести диалог в открытую, и он предан дедуле. Ведь столько всего ценного можно было бы подчеркнуть. Эх, Семен Семенович, знания то вот они, и что важнее, опыт стольких лет практики и экспериментов, а ты, сидишь и не отсвечиваешь, смотря в книжку, избегая прямого взгляда, теша надежды на библиотеку, до которой еще толком и не успел добраться, так, только заглянул, одним глазком. Пыток учеников вопросами, как мучили Поттера, не было. С ней разбил всех на пары и дал задание приготовить простое снадобье для лечения нарывов. Он расхаживал по классу в своем темном костюме, с одетой поверх развивающейся мантией, внимательно наблюдая, как мы взвешиваем высушенную крапиву и размельчают змеиные клыки, и при этом критиковал почти каждого. Чудо не произошло, Невилл, работавший в паре с Боунс, каким-то образом умудрился расплавить котел до бесформенной массы, а зелье выливалось на каменный пол, прожигая в нем дыры. Уже через несколько секунд весь класс стоял на табуретах, в то время как Невилл, которого окатило зельем, когда плавился котел, стонал от боли, а его руки и ноги быстро покрывались жуткими красными волдырями. «Идиот!» – прорычал Снейп, убирая пролитую жидкость одним взмахом палочки. «Полагаю, вы добавили иглы дикобраза до того, как сняли котел с огня. «Отведите его в больничное крыло», — резко сказал он Сьюзен и стоявшим ученикам рядом. Оставшаяся часть урока прошла без приключений, и после обеда я уже, быстрым темпом, топал в библиотеку, ведь книги сами себя не изучат. Так как год только начался, то в библиотеке было очень мало учеников, что создавало спокойную атмосферу. Кроме меня, в разных углах библиотеки, за одним столом, ожидаемо сидела Гермиона, окруженная, со всех сторон стопками из книг, а с другой, Дафна, в сопровождении Трейси Дивис. Там было тоже много умной литературы, но поскромнее в объемах, чем в первом варианте. Уточнив у мадам Пинс, где искать интересующие меня книги по простым чарам, решил начать с них, помня, что сама Энто не за горами, а там нас ждет, как минимум тролль, если ничего похуже. Уж лучше перебдить, чем недобдить. Ведь даже простые заклинания, а другие, увы, пока мне недоступны, ввиду полного отсутствия опыта и практики, больше чем ноль и при должном изобретательстве в применении, могут стать хоть каким-то оружием. Так пролетели первые две недели, сначала занятия, потом обед, потом библиотека. Урок полетов на метле ничем особым не запомнился, и даже не Виллу, ни без поддержки одногруппников, справился с метлой. Как там прошли летные испытания Поттера, ставшие его пропуском в команду по местному виду спорта, меня не интересовало. Уверен, заинтересованные в нем, вершители судеб, сами разберутся. Примечательная идея мне пришла в голову, когда уже вторую неделю отвечал на вопросы и загадки портрету на входе в гостиную. Пользуясь тем, что никого нет вокруг, решил попробовать эту авантюру. «Уважаемая страж, не соблаговолите ли вы позволить мне, скромному ученику, обратиться к вам со смелым предложением? Я слушаю тебя, Алекс, и чем же ты решил меня удивить?» — молвила она. «Не удивить, а предложить, если можно так выразиться, сделку. Вместо того, чтобы каждый раз отгадывать загадку или искать решение на ваш вопрос, я буду раз в неделю преподносить вам новую загадку. И, если вы сочтете ее приемлемой, то я смогу спокойно проходить в гостиную в течение недели. Как интересно, а, главное, смело, с твоей стороны. Хотя, должна признать, предложение заманчиво, но скажу сразу, ты не первый, такой сообразительный, а потому уж постарайся удивить меня. Ну что же, Сеня, первая часть плана, халява, сработала, клиент заинтересованный весь во внимании. Тогда первая загадка. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех ногах? Надеюсь, подойдет, не самое сложное, но продолжать разжигать интерес у портрета просто необходимо. А как, любопытно, такую загадку я никогда не слышала, дай-ка подумать. Ну еще бы ты ее знала, в этом мире еще не дошли до мультиков про говорящих сфинксов. Так что, Сеня, пользуемся опытом прошлой жизни, где только можно. Человек, ведь тогда, уже через минуту пришла к ответу она. Вы абсолютно правы, уважаемая госпожа страж, я впечатлен вашей мудростью, немного лести женщине никогда не было лишним. Так ведь, Сеня, даже если она портрет, она все равно осколок личности, женской личности, это важно, Сеня. А значит, велика вероятность, не лишен самолюбия. Не нужно лишней лести, хоть это и приятно, но мне уже ни к чему. Загадка хороша, не буду спорить, но этого будет мало для предлагаемой тобой сделки. Быть может, у тебя еще что-нибудь, чем ты сможешь меня удивить. Ну что, пришла пора ходить с козырей, либо сработает, либо сидеть тебе в дурках. Уверен, за столько лет вас снедает скука, и иногда возникает непреодолимое желание над кем-нибудь пошутить, особенно если шутка будет достаточно остроумна и не будет противоречить вашим обязанностям. Ну же, ну давай, соглашайся. Смело, но ты прав и заинтересовал меня еще больше, Алекс. И что же ты сможешь мне предложить? Ну все, Сеня, вскрываемся, пан или пропал. Это даже не загадка, а скорее вопрос, но из ваших уст она будет звучать загадкой, что у меня в кармане. Как интересно, и каков же будет ответ? Ничего, ведь вы портрет, у вас нет карманов, а то, что нарисовано, никак не может хранить в себе какие-то вещи, и количество попыток отгадать ограничено, например, 3 раза, надеюсь, сработает. Ахаха, молодец, остроумно, заинтриговал. Что же, хорошо, Алекс, я принимаю твою сделку, каждую неделю с тебя новая загадка. Но, так как другие ученики не поймут, почему это ты проходишь свободно, то в честь нашего договора, предлагаю тебе придумать пароль, который ты будешь мне говорить на входе, после любого произвольного вопроса. Пароль, значит, надо придумать, что-то незатейливое, идея. Тузик ест грелку, рус. Как интересно, бессмысленная билиберда, еще и на русском языке. Ты становишься все интереснее, Алекс. Принимается. Продолжай в том же духе, и обещаю, тебе это зачтется. А вот это по-настоящему интересно. Мне и так хватает вопросов и загадок в жизни. С поиском отца или хотя бы семьи с его стороны еще как-то нужно разобраться, особенно после слов Алливандера. А тут еще это. Ну а что ты хотел, Сеня? Хок сам по себе уже огромная загадка, и система стражей в гостиных явно имеет более широкий функционал, чем спрашивать пароли у учеников. Уже следующим утром, на входе в гостиную обнаружил Флитвика, который чешет голову и, с глубоко задумчивым видом, бубнит себе под нос. И что же может быть у нее в кармане? Два раза уже ошибся, осталась последняя попытка. Вот это поворот, Сеня, один уже попался, то ли еще будет. Аж настроение поднялось. Этим же вечером, в кабинете директора, Дамблдор стоит перед миниатюрной копией портрета стража гостиной Когтеврана, за которой, кроме функции контроля гостиной, скрывается один из нескольких маленьких сейфов кабинета, где, само собой разумеется, наш уважаемый директор хранит некие, лишь ему ведомые ценности. «Страж, будь так любезна, открой сейф, мне понадобились кое-какие бумаги», — молвил Дамблдор, не подозревая о том, как скоро и сильно испортит ему настроение. «А давайте вы для начала отгадаете пару загадок, уважаемый директор, не все же ученикам моего факультета ломать голову. Что же, почему бы и нет, почему бы не устроить себе умственную разминку перед решением наболевшего? Развлеки меня, страж. Как вам будет угодно, директор?» Первая загадка. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех ногах? К своему удивлению, Дамблдор задумался. Неожиданно, загадка явно с подвохом и более глубоким смыслом, чем кажется на первый взгляд. Интересно. Спустя 5 минут размышлений, рискну предположить, что ответ – человек, хоть это может показаться и нелогично, но, если абстрагироваться от прямого значения слов и принять время дня, за периоды жизни, то утро – это детство, когда малыш ползает на четвереньках, день – люди взрослеют и уверенно идут по жизни на двух ногах, а вечер – это старость, а старикам необходима опора, например, трость, она и будет третьей ногой. Не сомневалась в вашей мудрости, директор, тогда вторая загадка, что у меня в кармане? У вас 3 попытки, директор. Дамблдор сначала засомневался, правильно ли он все услышал, а когда страж повторил вопрос, погрузился в глубоко мыслительный процесс. После 2 ошибок, если третий раз я отвечаю неправильно, ты не откроешь мне сейф, так ведь, страж? Вы абсолютно правы, директор, и я позволю себе эту маленькую подлость, потому что это наша маленькая месть вам, месть самого Хогвартса, за то, что вы, господин директор, ведомые эгоизмом и жаждой власти, решили не ограничивать себя одним лишь директорским креслом. Вам мало этого, и по этой причине вы не приняли все обеты, которые должен принести директор школы. По этой же причине магическая система и защита замка функционирует в неполной мере, что позволяет наследникам аристократов совершать злые и темные поступки в стенах школы, и часть маглорожденных учеников становится жертвами. Ведь система защиты замка не может отреагировать, пока они живы, хоть и страдают. По вашей вине, на что вы, господин директор, спокойно закрываете глаза, видимо, преследуя лишь вам ведомые свои цели.